Метод – компетентность. Держитесь уровня своей компетентности и уровня полной некомпетентности секретаря, но держитесь аккуратно и корректно. Вообще проявляйте ассертивность, о которой я упоминал в начале книги, и которой вы наверняка весьма заинтересовались, бросились ее развивать и так далее. Если привратник-секретарь на вашу просьбу соединить вас с лицом, принимающим решение, отвечает однозначным «нас это не интересует», скажите ему приблизительно следующее. «Я понимаю, о чем вы говорите. Чтобы мне быть уверенным и не тревожить вас понапрасну более, скажите, могу я вас попросить передать вашему генеральному директору следующую информацию?» И здесь вы говорите так заумно, такими экспертными терминами, чтобы секретарь полностью был сражен и понял, что не может передать и десятую часть того, что вы ему сообщили, потому что секретарь ничего не понимает. Комплексная система мер по инжинирингу и реинжинирингу в совокупности с функциональным анализом предприятия типа 4B, к которому вы относитесь, показала свою эффективность в 9 из 10 случаев. Секретарь, подождите, лучше сами ему это передайте. Дело сделано. Методы привлечения внимания и создания первоначального интереса. А теперь перейдем от разговора с секретарем или любым другим привратником к разговору с лицом, принимающим решение. Общий алгоритм работы с клиентом должен проходить по схеме AIDA. A – attention – внимание. I – interest – интерес. D – desire – желание. И, наконец, A – action – действие. Классическая формула AIDA, создатель которой достоин наивысших наград. Я думаю, каждый продавец должен отчислять хотя бы по 0,05% от своего дохода ему за то, что он ее придумал. В начале холодного контакта нужно завладеть вниманием клиента и заинтересовать его. Сосредоточьтесь на первых двух буквах этой магической формулы. Внимание, интерес. Внимание, интерес. Внимание, интерес. А вот тому, как завладеть вниманием клиента и создавать у него первоначальный интерес, я предлагаю отвести какое-то время. Подчеркиваю, что данные методы возможно использовать как в разговоре по телефону, так и при личной встрече без предварительного телефонного звонка. Они применимы в различных видах продаж. Надо только адаптировать их. Метод «Специфика клиента». Что может сосредоточить внимание клиента и порадовать его? Его специфичность, то, чем он отличается от других. Это подобно имени человека. Вы слышите в толпе свое имя и инстинктивно поворачиваетесь. Вы не ожидали никого здесь встретить, но все равно поворачиваетесь. Имя – это что-то очень личное. На него невозможно не откликнуться. Клиента привлекает его собственная специфика. Ведь его специфика – это его достоинство. То, чего он достаточно долго добивался. Поправка, разумеется, мы говорим сейчас о позитивной специфике. Вряд ли клиент будет обрадован, если к нему обратятся со словами «Я знаю, вы являетесь самым злостным неплательщиком по кредитам». Конечно, внимание вы привлечете, но не более, потому что, сами догадаетесь почему. Что может быть специфичным у клиента? Очень многое. «Я знаю, вы являетесь самым крупным производителем окон из металлопластика в северо-западном регионе». «Я знаю, что девиз вашей компании «клиент» – это качество». «Я знаю, что вы позиционируете себя на рынке как компания для самых богатых». «Я знаю, что вы позиционируете себя как компания для самых бедных». «Я знаю, что вы фирма, содержащая 23 компании». «Я знаю, что вы работаете по 5 направлениям» и так далее. А в любом случае, начиная разговор с клиентом, подчеркиванием его специфичности, его индивидуальности, вы автоматически привлекаете внимание клиента. Что делать после? Господи, как вы могли задать такой вопрос? Ну, конечно, продолжать разговор, вкратце презентовать свою компанию и предлагать личную встречу. Метод новости клиента. Если бизнес не мертв, он изменяется. Если бизнес изменяется, это новость клиента. Если у клиента есть новость, клиент знает ее и сосредоточен на ней сам. Потому что все новое привлекает внимание и занимает значительную часть нашего сознания. Подумайте, почему большинство из нас смотрит новости по телевидению? Откуда берутся новости? В том смысле, откуда вы можете узнать, что у клиента есть новости? Буду банальным. Читайте газеты, деловые газеты. В Петербурге это деловой Петербург и деловая панорама. Если мы говорим об очень крупных компаниях, то вы можете подчеркнуть необходимую информацию с Коммерсанта и Ведомостей. Не будем забывать и про специализированные компании. К примеру, если вы работаете с софтверными компаниями, то тут литературы бесконечное множество. Сейчас мне в голову приходят несколько изданий «Байт», «Желтые страницы интернета», «Мир электроники», «PC Week» и так далее. Подумайте, только там, на страницах периодических изданий, ваши потенциальные клиенты излагают в интервью свои позиции, свое отношение, рассказывают о том, что у них нового. Допустим, я веду тренинги, а я их действительно веду, но если вы думаете, что клиенты сыплются на меня с неба, то вы, мягко говоря, заблуждаетесь. Я занимаюсь продажами с утра до вечера, а с вечера до утра следующего дня думаю о том, как я могу исполнить то, что пообещал по телефону. Так что обещайте только то, что можете выполнить. Я читаю газету и вижу интервью генерального директора одной из радиостанций, в которой он заявляет, что вопрос продаж – это вопрос креативности сотрудников. Что ж, мистер, пожалуй, я вам позвоню. Я. Добрый день, Сергей Иванович. Во вчерашней газете «Деловой Петербург» вы отмечали, что, цитирую, «вопрос продаж – это вопрос креативности сотрудников». Сергей Петрович. Да, это так. Я. Сергей Петрович, меня зовут Николай Рысев, тренинговая компания «Изменись к лучшему». Могу ли я у вас спросить, как вы относитесь к тренингам «Креативность в продажах»? Сергей Петрович. А что, есть и такие? Все, клиент мой. Теперь мне необходимо договариваться о личной встрече, чтобы как можно полнее рассказать о товаре, который мы представляем, и его преимуществах. Метод «Наша специфика». Каждая компания отличается своей специфичностью, позитивными преимуществами. Так почему их не использовать с максимальной пользой, начиная с холодного звонка? Чем вы можете привлечь внимание? Речь, напоминаю, в данном случае идет пока только об этом. Здравствуйте, Олег Рябинин. Я представляю компанию «Американские кондиционеры», существующую с 1896 года. Добрый день, меня зовут Дмитрий Сивачев, компания страхования судов. Наша компания в свое время застраховала «Титаник». Добрый день, Михаил Бодров, компания «Чипсы и клипсы». Мы работаем с 1001 магазином города. Мы полагаем, что чем больше отмеченная специфичность может удовлетворить потенциальную потребность клиента, тем выше вероятность благоприятного разговора. И на вопрос клиента «И что вы хотите?» я могу повторить уже сказанные мной в этой книге слова «Продолжать разговор». Вкратце презентовать свою компанию и предлагать личную встречу. Метод «Очевидные факты». Контакт можно устанавливать, отмечая такие факты, с которыми не может поспорить ни один клиент. Допустим, я являюсь рекламным агентом журнала «Водная мода». Я звоню в компанию «Акватория», производитель яхты парусов. Добрый день, господин Крокодилов, меня зовут Человек-амфибий, издательский дом «Водная мода». Я знаю, что практически каждая компания планирует свой рекламный бюджет. Да, это так. А что вам нужно? Вы читали наш журнал? Да, листал пару раз. Ну и что? Я бы хотел предложить вам ознакомиться с теми новыми рубриками, которые стали выходить в нашем журнале. Кстати, у вас есть новый номер? Нет. Позвольте тогда мне подъехать к вам, чтобы завести новый номер и рассказать о нас более полно. Это решающий момент. И что я слышу? Давайте. Все-таки господин Крокодилов, директор компании «Акватория», производитель яхты парусов, не такой уж плохой человек и довольно податливый клиент. И да, и нет. Просто вы отличный продавец. В данном методе вы используете следующий простой феномен. Невозможно спорить с тем, что очевидно. То, что очевидно, не вызывает агрессии. Мы больше верим тому, с чем чаще всего встречаемся. Когда вы произносите очевидность, касающуюся клиента, он просто с ней соглашается. Вам всего лишь остается перейти к сути вашего предложения. А предложение одно – перейти к дальнейшему обсуждению возможного сотрудничества. Приведем еще примеры очевидных фактов. Добрый день, Юрий Весмачев, компания «Апельсиновые соки из Гвинеи». Василий Васильевич, каждая компания стремится к оптимизации ассортимента продаваемой продукции. Здравствуйте, Артем Бровкин, компания «Насосы-пылесос». Каждое кафе заботится об уюте своих посетителей, чтобы они задержались и хорошо провели время.